Смягчение и ужесточение. 26 мая 1947 года был обнародован указ Президиума Верховного Совета СССР об отмене смертной казни. Этот документ гласил, что победа над фашизмом доказала несокрушимую мощь советского государства, а также несомненную верность населения страны своей социалистической родине, партии и правительству. Кроме этого, установившийся мир признавался обеспеченным на длительное время. Исходя из этих условий, а также руководствуясь пожеланиями общественности, Президиум Верховного Совета СССР признавал смертную казнь более ненужной. Отныне осужденные по статьям, предусматривавшим высшую меру наказания, в том числе и те, кого успели приговорить, но не казнили до опубликования указа, получали вместо пули тюремное заключение сроком на 25 лет. 4 июня 1947 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества. Он был издан, как говорилось в преамбуле, имея целью установить единство законодательства об ответственности за упомянутые виды хищений и усилить борьбу с теми, кто покушался на государственную собственность. Одновременно с ним был принят и второй указ, направленный на охрану личной собственности граждан. Оба указа устанавливали серьезное наказание за кражу, и это при том, что до недавнего времени советская власть считала уголовников социально близкими элементами и наказывала воров, не подпадавших под знаменитый закон о трех колосках, сравнительно мягко. Теперь же за покушение на госимущество предусматривалась кара от 5 до 25 лет лишения свободы, а за кражу у граждан можно было получить от 4 до 20 лет. Считается, что именно в это время появилась одна из знаменитых блатных песен: «Идут на север срока огромные, кого не спросишь, у всех указ».